Глава 5. Город Инбракар. Ракхат. 2046 год по земному летоисчислению. Дитя родилось с дефектом. Лжаат Сакитхери, 47-й высочайший, 47-й глава благороднейшей наследственной линии Инбракара, изложил эту неприукрашенную новость отцу ребенка без всяких преамбул. Призванный доместиком Руна в личные покои высочайшего сразу же после восхода второго, самого золотого из солнца Ракхата, Супари Вагайжур воспринял известие молча, даже не моргнув. «Шок или самоконтроль?» — удивился Китхери, когда абсурдный муж его дочери подошел к окну и какое-то время изучал косые крыши людного города Инбракар, после чего повернулся и склонился в почтительном поклоне. «Что не так с ребенком, если мне позволительно знать, твое великолепие?» «Ножка подворачивается», — Китхери посмотрел на дверь. «На этом все». «Виноват, твое великолепие», — настаивал коммерсант. «Но разве дефект обязательно наследственный? Быть может, чего-то не хватило во время беременности?» Хамский выпад, но, учитывая происхождение купчины, высочайший не стал обращать внимания. «Ни одна из женщин моего рода или рода моей жены в недавние времена не рожала дефектных детей», — сухим тоном проговорил Китхери, с удовольствием отметив, что коммерсант опустил уши. «Недавние времена, в данном контексте и в устах Китхери, означали самый древний на всем Ракхате род». Недовольный замужеством дочери с самого начала, Лжаат Сакитхери примирился с этим браком, потому лишь что третья линия потомков предоставляла известное количество необычных политических возможностей. Теперь, однако, было ясно, что вся история превратилась в фарс, чего и следовало ожидать с учетом участия Хлавина, подумал высочайший. Типичный результат действия этого недотепы, собственно, являвшегося позором своей семьи, вдруг ни с того ни с сего решившего предоставить права основателя рода этому Супаари, лишь для того, чтобы шокировать своих родных. Со времен незапамятных законное право учреждать новые наследственные линии принадлежало решторам Китхери именно потому, что предписанное им законом бесплодие представляло собой наиболее заметный аспект их жизни. На этих злополучных третьих сыновей можно было положиться в том, что они будут в нормальных условиях с большим разбором предоставлять привилегию, которой им самим не суждено удостоиться. Однако Хлавин никогда и ни в чем не соответствовал норме, подумал Высший с неудовольствием и гневом. «Это был сын?» — спросил коммерсант, прерывая размышления Высшего. «Всего лишь с любопытством», — говорил он, уже задвигая ребенка в прошлое. Восхитительное самообладание, учитывая обстоятельства. «Нет, дочь», — возразил высочайший. Впрочем, удивительный результат случки. Когда коммерсант явился в Инбракар, чтобы покрыть Шхолаа, высочайший с удовлетворением отметил, что кандидат в родственники хорош собой. Красивые уши по бокам широкого лба, вытянутое вперед мужественное лицо — умные глаза, широкий в плечах, высокий, мощные ноги. Подобные качества не помешают наследственной линии Китхери, признал про себя высочайший. Хотя, конечно, невозможно представить, как повлияет на наследственность скрещивание с неопробованной наследственной линией. Откинувшись на мускулистый и жесткий хвост, Высший сложил руки на массивной груди, обхватив локти длинными изогнутыми когтями, и перешел к делу. «В подобных ситуациях, как ты понимаешь, существует такое понятие, как отцовский долг». Супари, соглашаясь, поднял вверх подбородок. Вытянутое, симпатичное и, на удивление, достойное лицо его оставалось спокойным. «Могут быть и другие дети», — предположил высочайший, «однако они понимали, что с этой идеей к Шхолаа и подойти-то теперь практически невозможно». Коммерсант промолчал. И молчание это было крайне неприятно. Высший осел на подушку, жалея теперь о том, что не послал с этим известием в торговую палату протоколиста Руна. «Так, значит, обряд назначен на завтра, твое великолепие?» — спросил, наконец, Упари. «Мои предки были обязаны делать это», — подумал высочайший, против собственного желания, ощущая сочувствие. «Пожертвовать одним ребенком, чтобы избавить в дальнейшем весь род от наследственного заболевания, уродства, отклонения от нормы». «Это необходимо», — объявил он громко и с убежденностью. «Смерть одного ничего не значащего ребенка избавляет в будущем от страданий целые поколения. Мы должны всегда стремиться к высшему благу». Естественно, этому торгашу неведомо воспитание и дисциплина, которые формируют тех, кто от рождения предназначен властвовать. «Быть может, — предложил лжеотца Китхери с несвойственной ему деликатностью, — ты предпочтешь, чтобы я...» Коммерсант на мгновение задохнулся и встал в полный рост. «Нет, спасибо, твое великолепие», — произнес он мягким и окончательным тоном и неторопливо повернулся, чтобы посмотреть на высочайшего, в чем читалась тонко рассчитанная угроза. Как с легким удивлением отметил тот, делая в памяти заметку, что мужа этого нельзя оскорблять пренебрежением, причем удивление его еще более усугубилось за счет новой наглости, преднамеренно кроткого тона, с которым Супари произнес следующие слова. «Возможно, это цена, которую приходится платить тому, кто начинает что-то новое». «Да», — согласился лжеотца Китхери, — «именно так, хотя коммерческая терминология, на мой взгляд, неуместна. Значит, до завтра». Коммерсант с благородством принял поправку, однако оставил покой высочайшего без предписанного этикетом поклона, допустив таким образом всего лишь один промах. Причем ошибка эта могла казаться вполне преднамеренной, как с признаками растущего уважения начинал подозревать высочайший. «И за это я должен благодарить Сандеса», — с горечью думал Супари, устремляясь по кривым коридорам к отведенным ему покоям в западном коридоре дворца Китхери. Ощущая, как горло его стискивает желание взвыть, он повалился в оцепенение на свое ложе, чувствуя только свое горе. «Но как могло все сложиться так неудачно?» – спрашивал он себя. «Все, что было у меня – состояние, дом, торговля, друзья – все за ребенка с подвернутой ножкой. И если бы не Сандес, ничего этого не случилось бы», – думал он в ярости. «Все предприятие это было порочным с самого начала и до самого конца». И все же, до тех пор, пока высочайший не поведал ему эту катастрофическую новость, Супари казалось, что на всех этапах своей интриги он не допустил ни единой ошибки. Он вел себя осторожно и предусмотрительно. Обдумывая задним числом последние 3 года, он не видел альтернатив принятым им решениям. Руна деревни Кашан являлись его клиентами. Он был обязан торговать их товаром, даже если для этого требовалось иметь дело с бесхвостыми иноземцами с земли. Кто был очевидным покупателем для их экзотического товара? Рештор дворца Галатна, Хлавин Китхери, чья страсть к курьезам и уникумам была известна всему Ракхату. «Следовало ли мне оставаться с иноземцами в Кашане?» – спрашивал он себя. Нелепо. У него оставалась его торговля, обязанности перед другими деревенскими корпорациями. Даже когда иноземцы научили руна выращивать пищу, и властям стало известно о несанкционированном размножении руна на юге страны и начались бунты, даже тогда он сохранял контроль за ситуацией, прежде чем разразился хаос. Иноземцы были здесь совершенно чужими, они не знали, что поступают неправильно, и чтобы не предавать двоих уцелевших в суду за подрывную деятельность, он, Супари, предложил сделать их хастаакала. Конечно, один из них сразу после этого умер, что стало дурным знаком. Быть может, мне следовало не торопиться и побольше узнать о них, прежде чем отдавать приказание обрезать им руки, думал Супари. Однако он должен был тогда придать им легальный статус, чтобы правительство не казнило их без суда. Как я мог догадаться, что руки их будут так кровоточить? Когда Сандес поправился, Супари предпринял все усилия, чтобы включить низкорослого толмача в повседневную жизнь гайжурской торговой компании. Он предлагал Сандесу проводить время на складах и в конторе, предлагал ему заняться обыденной торговой деятельностью, однако иноземец оставался пассивным и угнетенным. Наконец, испробовав все, что можно было сделать любезным образом, Супари решил бестактно и в лоб спросить Сандеса, что ему не так. «Твоему недостойному гостю одиноко, господин», — произнес Сандес, сопроводив свои слова движением плеч, как будто бы означавшим задумчивость. Или, возможно, согласие. Иногда безразличие. Трудно было точно понять, что именно означает этот жест. Однако потом иноземец подставил шею, чтобы Супари не счел его недовольным. «Господин, ты более чем добр ко мне, и твое гостеприимство безупречно. Сей бесполезный чрезвычайно благодарен тебе». «Итак, он тоскует по другим существам своего рода», — сообразил Супари и подумал, что иноземцы скорее были ближе к Руна, чем к Женаата. Привязанность у Руна носила подлинный, но эластичный характер. Она охватывала тех, кто находился рядом, но плавно сокращалась, когда кто-то удалялся. К тому же им было необходимо пребывать в стаде. О да, женщины их могли переносить определенную долю уединения и даже умели работать с незнакомцами. Однако мужчины нуждались в семьях и детях. Оказавшись вдали от родных и друзей, некоторые из мужчин Руна просто переставали есть и умирали. Такое случалось нечасто, но тем не менее происходило. «Сандес, ты нуждаешься в жене?» — спросил Супари, презрев условности из-за беспокойства из-за этого иноземца, который может также умереть, находясь на его попечении. «Господин, твой благодарный гость придерживается правил целибата», — сообщил ему Сандес, воспользовавшись словом своего инглиша и посмотрев в сторону, а затем пояснил на своем очаровательно неловком ксан. «Такие, как все недостойные, не берут себе жен». «О, значит, твоя родня похожа на Женаата, разрешающих иметь детей и жениться только двум первородным отпрыскам», — с облегчением произнес Супари. «Я тоже соблюдаю это правило, ваш целибат». «Ты тоже третий рожденный, как и я?» «Нет, господин, второй. Но среди таких, как твой гость, искать себе пару и иметь детей может даже рожденный пятым или шестым». «Пятым? Шестым? Иноземцы рождаются целыми выводками?» Супари задумался. «Как они могут позволять себе иметь столько детей?» Подчас он приходил к выводу, что во всем, что известно ему об иноземцах, понимает всего лишь двенадцатую часть. «Но если ты второй, почему же ты не женился?» «Сей недостойный решил не делать этого, господин. Среди моего рода, как и среди твоего, немногие решаются идти подобным путем. Такие мужчины, как твой гость, оставляют семьи, в которых были рождены, и не заводят связи с другими людьми, и не рождают детей. Так мы можем любить всех без исключения и служить многим». Супари был потрясен этими словами маленького толмача, о котором привык заботиться. «То есть ты лично являешься слугой многим?» «Да, господин, этот служил людям, будучи среди своих». «Однако здесь более нет никого из твоего рода», — подумал Супари. Сбитый с толку, он откинулся на груду обеденных подушек, на которых отдыхал, пока остывали остатки его трапезы, и с сожалением подумал о тех временах, когда самой серьезной его проблемой являлся спрос на кирт в будущем сезоне. «Сандес», — проговорил он, пытаясь наконец обрести в чем-то реальную опору, — «зачем вы здесь? Что привело вас сюда?» «Желание изучать дары вашего языка, познать песни вашей земли». «Так говорила мне Хэн», — воскликнул Супари, наконец понимая кое-что из того, что говорила Энн Эдвардс. «Вы явились к нам, потому что услышали песни наших поэтов, и они восхитили вас». Он смотрел на Сандеса новыми глазами. Не как на переводчика, выращенного торговлей ради, но как на второродного, осознанно отказавшегося от своего права иметь детей, и на поэта, служащего многим. Неудивительно, что Сандес не выражал интересов к коммерции. И тут все стало на свои места. Блестящим образом, как казалось тогда. «А не хотел бы ты служить среди поэтов, чьи песни привели тебя сюда, Сандес?» Тут иноземец впервые за полный сезон просветлел. «Да, господин, это будет честью для твоего недостойного гостя. Действительно честью». И посему Супари приступил к осуществлению этого желания. Переговоры были тонкими, сложными, восхитительными. В конечном счете он осуществил изящную, превосходно сбалансированную комбинацию. Истинный венец чрезвычайно успешной коммерческой карьеры. Иноземец Сандес поступает на пожизненную службу к Хлавину Китхери, рештору Галатны, чье увядающее поэтическое мастерство могло заново возродиться к величию в результате общения с иноземцем. Младшая сестра рештора, Жхала, как и сам Супари, будет избавлена от вынужденного бесплодного состояния благодаря их браку и основанию новой наследственной линии Даржан, обладающей всеми правами на размножение. Поскольку собственное состояние Супари-Вагайжура присоединится к линии Даржан, благороднейшее патримоние Инбракара обретет третий клан без малейшего намека на непристойное непостоянство, идеально умножая наследственные линии без раздела наследуемой собственности. Соглашение было подписано, передача собственности совершена. Сандеса передали во дворец Галатна, и он как будто бы достаточно хорошо устроился. Супари сам присутствовал при передаче иноземца рештору. На самом деле его малость смущала патетическая трепетная готовность, с которой Сандес воспринимал заходы Китхери. Тем не менее, коммерсант покинул дворец Галатна, восхищаясь собственной удачей и полагая, что правильно поступил и в отношении Сандеса. Однако прошло не так уж много времени, и Супари понял, что здесь могло иметь место некое непонимание. «А как поживает иноземец?» — поинтересовался он через несколько дней после осуществления сделки, надеясь услышать, что Сандес наслаждается жизнью. Отвечено было «неплохо». Секретарь рештора сообщил ему, что даже после первого посещения Сандес ведет себя необычным образом. Каждый раз сопротивляется, словно девственница. Рештор был этим доволен и уже успел сочинить великолепный песенный цикл. Лучший за многие годы, по общему мнению. Как узнал Супари, проблема заключалась в том, что иноземец реагировал на секс бурной рвотой. Это было неприятно, однако Супари предположил, что для его родни это нормально. Одна из иноземок, София, как раз была беременна перед тем, как ее убили во время Кашанского бунта, и ее постоянно рвало. В любом случае, сделка была совершена, и обратного пути не оставалось. И стихи рештора были очаровательны. Как и новый дом Супари, город Инбракар, как и его новая жена, госпожа Жхалаа. Однако стихи приобрели очень странный поворот, и рештор умолк. Кроме того, Инбракар оказался удивительно нудным местом по сравнению с оживленным и деловым Гайжуром. «Жхала, напротив», — сухо отметил Супари, — «скучной не была, однако как будто бы оказалась умалишенной. Исчез и Сандес, которого отослал туда, откуда он явился, прибывший с этой самой Сьемли новый отряд иноземцев, благополучно исчезнувший после этого. Должно быть, тоже вернулся на родину. Но, как знать. С учетом того, как сложилось его супружество, Супари предпочел бы никогда не встречаться с этой троицей, Сандесом, рештором, Жхалаа. «Теперь будешь знать, дурак, чем заканчиваются перемены», — наставлял себя Супари. «Сдвинешь камешек — получишь оползень». И тут Супари осознал с тошнотворной уверенностью, что если ему и удастся зачать нового ребенка вместо этой дочери, его следующая встреча с Жхалаа окажется еще уродливей первой. На этом общественном уровне чистота крови ценится как сокровище. Потом ему пришло в голову, что, наверное, Жхалаа не видела даже случку руна, каковым образом большинство простого народа знакомилось с основами секса. В принципе, Супари приближался к своей даме с предвкушением ожидавшей его нетрадиционной эротической красоты, воспетой и обетованной поэзией ее брата рештора. Однако ему немедленно стало ясно, что Жхала совершенно не знакома со свежими литературными достижениями знаменитого брата. Дитя, которое ему предстояло убить завтра утром, В процессе зачатия едва не стоило ему глаза. Он готов уже был и совсем отказаться от этого занятия, если б не овладевшие им феромоны и не знающий отказа запах крови. Завершив сей союз, Супари с облегчением удалился в состоянии полного разочарования. И, наконец, понял, почему многие аристократы Женаата предпочитали общество наложниц Руна, рожденных для наслаждения и наученных любовному мастерству, после того, как династические обязанности их оказывались завершенными. Спавшая в тот момент, утомленная трудами по изгнанию собственного тела отродья своего мужа, дама Жхала Китхери Ударжан всегда представляла собой скорее династическую идею, чем личность. Подобно большинству женщин ее касты, Жхала Китхери содержали в катастрофическом невежестве, но дурой она не была. И поскольку ей не позволялось видеть ничего подлинно значительного, она обращала особое внимание на эмоциональные мелочи. Даже еще девочкой ей хватало ума возмущаться злой или бездумной жестокостью, когда по прихоти отца ее выпускали из собственных покоев и позволяли безмолвно присутствовать в темном уголке, на шелковых подушках, притененного от солнца двора, на каком-либо незначительном государственном событии. Но даже в этих редких оказиях никто не приближался к ней и даже не смотрел в ее сторону. «Я могла бы родиться стекляшкой, сотканной из ветра или времени», жаловалась Жхала на подобное безразличие к ней, когда ей было еще 10 лет. «Срокон, я существую. Почему же никто не видит меня?» «Они не видят мою прекраснейшую госпожу, потому что она наделена сиянием лун», нашептывала ее нянюшка Руна, надеясь отвлечь дитя. «Люди не видят сияние лун, потому что они светят глубокой ночью. Только Руна, как твоя ничтожная, могут видеть такие вещи и любить их». «Значит, я должна увидеть то, чего не могут увидеть другие», объявила Жхала в тот день, вырвавшись из объятий Срокон и дав себе задание не уснуть до второго заката и далее до того, как сядет самое маленькое третье солнце Ракхата, и собственными глазами увидеть эти славные луны. Никто не мог запретить ей этого, никто не мог преградить ей путь к исполнению собственного желания, кроме детской и присущей ее виду сонливости. Ей было страшно, как и любому женаата в подобной ситуации, но Срокон была рядом в ее покоях, она рассказывала ей всякие истории и слухи, мягкие ладони ее гладили Жхала, успокаивая ребенка. Так что девочка, наконец, перестала различать сперва синие цвета, а потом желтые, и контраст между ними превратился в серую мглу, похожую на ту невидимую стену, которая окружала жизнь аристократки. Слепую панику прогоняли только голос Срокон, утешительные запахи постели и детской комнаты, ароматы благовоний и парящий в воздухе аппетитный запах жареного мяса. Срокон внезапно схватила Жхала за руки и подняла ее на ноги. «Вот, смотри, ветер прогнал облака, и вот они, луны», прошептала она настоятельным тоном, поворачивая девочку лицом в нужную сторону так, чтобы она смогла увидеть светлые диски лун, похожие на крохотные холодные солнца, прекрасные посреди чернильной тьмы, прекрасные и далекие, как горный снег. «На небе сейчас видны не только луны», — говорила Срокон. «Есть еще дочери лун, крошечные младенцы, сверкающие искорки». Глаза женаата не были приспособлены для лицезрения подобных вещей, и Жхала приходилось верить няне на слово, что звезды действительно существуют, а не являются глупой сказкой, вымыслом Руна. Эта ночь стала единственным памятным событием ее детства. Какое-то время общество Жхала разделял Китхери Рештор, ее третий родный брат Хлавин. Титул его означал «запасной», и, подобно самой Жхала, смысл жизни Хлавина заключался в том, чтобы просто существовать, гарантировать сохранение наследственной линии в том случае, если прекратится жизнь любого из двоих старших братьев. если не считать сроком, только один Хлавин замечал существование Жхалаа. Рассказывал ей разные истории и пел секретные песенки, хотя наставник побил его однажды, застигнув за этим делом. Кто, кроме Хлавина, мог заставить ее смеяться над женами Дхирая и Пхансаара, пополнявших фамильные колыбели детьми, вытеснявшими Хлавина и Жхалаа из череды наследников Китхери? Кто, кроме Хлавина, поплакал бы с ней, растроганный рассказом о лунах и ее признанием, что с рождением каждого очередного племянника или племянницы Жхалаа все более и более ощущала себя лунным ребенком, невидимой для собственного народа звездочкой, блестящей, никому не нужной и всеми забытой в кромешной тьме. Затем у Дхирая родился собственный Рештор, а затем и у Пхансаара. Порядок наследования утвердился, и Хлавина отняли у нее, сослав в портовый город Гайжур, дабы сберечь жизни племянников от покушений неудовлетворенного честолюбия молодого дяди. Но даже находясь в ссылке, Хлавин отыскал способ петь ей и прислал Жхалаа радиоприемник, чтобы она могла слышать собственные слова о лунных дочерях, качающихся на волнах, столь же невидимых, как сами звезды, но вплетенных в ту трансцендентную кантату, которую он пропел во время первой своей передачи из дворца Галатна, разрешенной ему потому, что пел он не традиционные канты, дозволенные перво- и второрожденным, но нечто совершенно новое и ни на что не похожее. Концерт этот по непонятной причине рассердил Жхалаа, возможно, потому что собственные слова оказались украденными у нее, а не полученными в качестве подарка. Когда музыка закончилась, она смахнула приемник с подставки, словно виновато было само устройство. «А где находится эта Галатна?» — спросила она у Срокон, пригнувшись, чтобы собрать обломки. «Она, словно драгоценный камень, расположена на склоне горы, высящейся над городом Гайжур, у самого океана, моя госпожа», — ответила Срокон, посмотрев на нее огромными голубыми глазами. «Там столько воды, что ты стоишь у края ее и смотришь, смотришь в самую далекую даль, и воды нет конца». «Ты врешь, такой воды просто не может быть, руны всегда врут. Вы убили бы нас, если бы только смогли», — произнесла Жхалаа с сознанием собственного превосходства, ибо уже успела достаточно повзрослеть для того, чтобы понять страх господина. «Какая ерунда, моя крошка!» — воскликнула добродушная Срокон. «Сама посуди. Жена-то спят все время красного солнца и настоящую ночь. И никто не вредит вам. Эта преданная не лжет своей любимой госпоже. Луны были реальны, реален и океан, вода его солона, а запах воздуха ни с чем не сравним». Гнев к этому времени сделался единственной закваской, способной вывести Жхалаа из оцепенения, иногда владевавшего ею даже не на один день. Она возненавидела домашних слуг Руна, этих несчастных, бывших ее единственными компаньонами, этих бесстыжих шлюх, презирая их за то, что они могут выйти на волю без вуали и без охраны, побывать на берегу океана, вдохнуть запахи, которые навсегда останутся неведомыми Жхалаа. Зацепив элегантным когтем ухо Срокон, Жхалаа начала отрывать его от головы женщины, смилостивившись над ней, только когда та призналась, что никогда не видела океана своими глазами, не пробовала вкуса его воды и обо всем этом услышала на кухне от судомойки, родившейся на юге. Хлавин рассказал ей всю правду об океане, однако связь с ним была потеряна, и, вдыхая соленый запах крови, не океана, Жхалаа позволила своей служанке трясущимися руками огладить и успокоить ее. Той же самой ночью, лежа в слепом и бесполезном темном свете самого малого из солнца Ракхата, Жхалаа решила казнить Срокон за то, что она посмела подумать, что может убить спящих Жхалаа, а заодно и ее детей, чтобы остальным руна неповадно было. «В любом случае, Срокон стара, но в суп пойдет», — окончательно решила Жхалаа. И поэтому среди домашних слуг не нашлось никого, кто мог предупредить или подготовить Жхалаа к тому, что будет с ней после брачного обряда. Все они боялись, и никто не посмел объяснить, почему ее одевают для торжественной государственной церемонии. Однако сама Ашхала привыкла к тому, что ее выставляют на показ при подобных оказиях, и не удивилась тому, что ее привели в приемный зал, полный ослепительно разодетых чиновников и всех их родственников мужского пола, продолживших петь, словно она и не входила. Она спокойно выстояла бесконечные церемониальные декламации. Выполнение обрядов порой растягивалось на несколько дней, и она давно уже перестала внимательно вслушиваться. Однако, когда пропели ее имя, она очнулась. А потом прозвучала мелодия, которой скрепляли брак, и она поняла, что ее законным путем выдают замуж за мужчину, имени рода которого она до сих пор вообще ни разу не слышала. Озираясь круглыми глазами из-под украшенной самоцветами золотой сетки, она попыталась найти кого-нибудь, да кого угодно, чтобы выяснить, не отсылают ли ее в другую страну. Но прежде чем она сумела заговорить, отец и братья окружили Шхала и повели ее на середину комнаты. Тут появились служанки Руна, и когда они начали раздевать ее, Шхала заговорила, требуя объяснить ей, что происходит. Но мужчины только пересмеивались. Разъяренная и испуганная, она попыталась прикрыться. Однако тут мужчина, имени которого она еще не запомнила, подошел к ней так близко, что она ощутила его запах. Уронил свое одеяние с плеч и, даже не посмотрев на нее, зашел сзади, схватил за лодыжки и... Она сопротивлялась, но ее крики и шум сопротивления утонули за одобрительными и веселыми возгласами гостей. Потом она услышала, как отец ее с гордой усмешкой говорил обществу. «Девственница! Уж этого теперь никто отрицать не может!» На что ее самый старший брат ответил. «И почти такой же отличный боец, как тот иноземец, которого используют Халавин и его друзья». Когда все закончилось, ее провели по празднично украшенному двору в маленькую комнатку со ставнями, где, растерзанная и взволнованная, она села слушать песни, сочиненные в честь четверородной Шхала Акитхери Ударжан, самым невероятным образом вышедшей за третьеродного коммерсанта, которому никогда не удалось бы добиться отцовства, если бы не его иноземный слуга по имени Сандос. И когда Шхала наконец родила этого ребенка, в происхождении его невозможно было усомниться, что, как она поняла, являлось единственной причиной ее собственного существования. Аналогичная судьба, по мнению Шхала, ожидала и ее собственную дочь. Дама Шхала даже не посмотрела на своего ребенка. В первые мгновения жизни младенца, высвободив руку из схватки повитухи, попыталась когтем разорвать горло ребенка из жалости и отвращения. Потом, когда в ее комнату зашел ее брат Тхирай, чтобы сообщить о том, что ребенок родился калекой, Шхала немало не расстроилась. «Тогда убейте его», — равнодушно сказала она. И пожалела о том, что никто не поступит аналогичным образом с ней самой.